Жизнь у нас вовсе не та, для которой мы рождены. И лишь иногда, когда мы волею случая собираемся вместе в большом количестве и начинаем петь, в наших душах зарождается радость от предчувствия великой цели жизни человеческой. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1998 год.